Сказание. Мокрый снег с дождем. Пьяные парни требуют прикурить и мешают идти прямо и непрерывно. Пытаюсь придумать что-нибудь для М. Выдумывать правду — тяжелый труд, а видимая жизнь непригодна для фразы. Все бесформенно до исчезновения, все прямолинейно и угловато до тошноты. Ухватишься за что-нибудь вроде бы важное и надежное, видишь, что это пустяк или нечто, не имеющее даже названия. И нескончаемая слякоть слов, которыми нечего называть в реальности. Потрепанный интеллигент с модной бородкой и грошовым жалованием, выслушивающий нотацию уборщицы в общественной уборной, уборщицы с интеллектом государственного деятеля и титанические фигуры в работах М. Какая тут связь? Абсурд? Да, абсурд, но абсурд реальности, а не вымысла. Вот смотри, говорит М, две монографии, выпустили их официальное издательство. По идее, они меня не должны на пушечный выстрел подпускать. А в обеих монографиях приводятся мои работы. А и Б — наши друзья. По идее, они должны помогать мне всеми доступными средствами. А на деле А принимает меры к тому, чтобы в его журнале, упаси бог, не напечатали что-нибудь обо мне. Полгода Б уговаривает меня написать статью в его журнал. Я бросил дела, написал, и что? Прошло 2 года. Про статью думать забыли. Рукопись и то потеряли. Что происходит? П, забежавший на минуту занять у М полсотни, делает туманные намеки насчет установок. Это вздор, говорю я. Установки — результат, а не причина. Даже хозяйские установки были лишь оформлением и завершением чаяний широких народных масс, а не вымыслами злодея. Что происходит? Ничего особенного. Идет до ужаса нормальная жизнь, и наши друзья поступают как обычные нормальные люди. Они защищаются от последствий твоего существования и только. В отношении к тебе реализуется настолько четко выраженный социальный штамп, что происходящее кажется совершенно неправдоподобным. Мы привыкли к тому, что социальные законы прокладывают себе дорогу через множество случайностей, как более или менее заметные тенденции. А тут никаких тенденций и случайностей, прямо в лоб. Это-то и вызывает недоумение. Конечно, А мог напечатать материал об М, а Б мог напечатать его статью. Они обязаны были это сделать, хотя бы как личные друзья, не говоря уж о принадлежности их к некой духовной общности, к которой они причисляют и М, то есть и как духовные собратья. Они могли это сделать и как должностные лица, без всякого служебного риска для себя, но не сделали. Не сделали по доброй воле, а не по принуждению. Не хотели сделать, хотя для внешнего оправдания предполагаются некие происки реакционеров и запреты высших властей. Запреты, повторяю, бывают. Бывают. Но высшие инстанции в таких случаях обычно санкционируют лишь желание коллег и друзей помешать человеку стать более значительной личностью, чем это допускается соображениями их социального спокойствия. Именно коллеги и друзья есть самая высшая инстанция для творческой личности. Они — суть реальная их цензура и придержащая власть. Почему наши друзья не захотели сделать для М ничего такого, что было бы укреплению его социальной позиции? Потому что на самом деле ситуация не такова, они вместе с М противостоят как светлые силы неким темным силам. А такова, что они противостоят ему в качестве полномочных представителей этих темных сил. М послужил невольным индикатором их фактического социального статуса. Понять это у них ума хватило. не хватило мужества признать истинное положение вещей. К тому же М. своими масштабами катастрофически сократил и без того не очень-то большие размеры их как общественно значимых личностей. Я говорю о А и Б как о типичных представителях определенной общественной прослойки. Поэтому М. стал как бы личным врагом целой группы людей, работающих в самых различных областях культуры. Если бы было возможно, они изъяли бы его из своего прошлого. Но они не в силах это сделать. В свое время проглядели, а бессилие вызывает злобу. Реакционерам, темным силам, М не помеха. Они с ним соотносятся совсем в ином плане, не имеющим отношения к творчеству как таковому. В случае надобности они могут даже защитить его от светлых сил. Они не пустят его очень далеко, задержат на грани полупризнания и полузажима. Причем сделают это руками друзей и коллег. Наши друзья, типичные представители той прослойки нашего общества, в которой должен жить и работать М. Эта прослойка не имеет устойчивого названия, что соответствует ее реальной неустойчивости и бесформенности. В нее на то или иное время попадают деятели науки и искусства, поставленные в своей служебной среде в привилегированное и исключительное положение в следующем смысле. Более высокая образованность, известность и успех, возможность безнаказанно высказываться по острым проблемам и событиям, знакомство и причастность к западному образу жизни и западной культуре, связи с культурными организациями и возможность активно функционировать в них, причастность к высшим властям. В некотором роде это наша интеллектуальная элита. По многим параметрам положение этой прослойки двойственно. В своей узкопрофессиональной и служебной сфере они явление исключительное. Сопоставляя себя с прочими лицами этой сферы, они создают о себе представление как о выдающихся личностях. Мания гениальности, скажем так. Но в обществе в целом они суть элементы массового явления в ином разрезе этого общества. Их исключительность с этой точки зрения есть лишь результат разделения труда. Она оказывается иллюзорной. В качестве представителей массы людей такого рода они, как правило, обычны и заурядны. Отсюда комплекс неполноценности и стремление обрести более прочные социальные основания. Представители этой прослойки стремятся иметь все мыслимое в наших условиях благо. Бытовой комфорт, степени, звания, чины, ордена, премии, заграничные поездки, высокие оклады и гонорары и прочее. Вместе с тем они хотят выглядеть несправедливо обиженными, обойденными, затираемыми. Они чувствуют себя таковыми, ибо перед их глазами постоянно маячат менее образованные и менее способные сослуживцы, достигшие более высокого социального положения и значительно больших материальных благ. Один мой знакомый, который недавно вернулся из Соединенных Штатов и которого почему-то не выпустили в Англию, как-то при встрече в течение часа поносил наши порядки в таком стиле, что я почувствовал себя отсталым консерватором. В Англию он все же через некоторое время поехал. Они стремятся быть вполне благонадежными в глазах начальства. Они способны делать все, что нужно для начальства, и делать лучше, чем их предшественники и реакционеры. Но при этом они хотят выглядеть оппозиционерами и даже гонимыми. Они даже свою способность делать пакости лучше реакционеров преподносят как признак прогрессивности и гражданского мужества. Здесь имеет место двойственность не в смысле наличия у них двух равносильных начал, а в смысле несоответствия формы мимикрии ее социальной сущности. По сути, они обычные стяжатели, карьеристы, осведомители, исполнители. По форме они бескорыстные, несправедливо обиженные искатели истины, справедливости, красоты. Для начальства они не секрет. Они секрет лишь для самих себя. Для таких людей появление по-настоящему значительных личностей вроде М весьма нежелательно, ибо последние отбирают у них все атрибуты творчества и оставляют им только их социальную функцию.